Вернувшись в гостиницу, при свете маленькой масляной лампы, мистер Паркер Пайн написал письмо. Он долго думал, подбирая слова, как лучше представиться. В конце концов, письмо не заняло больше 3 строк. Мистер Паркер Пайн восхищен изяществом внешнего облика дома, в котором имеет счастье жить мисс Эстер Карр. Он сообщает, что пробудет в гостинице «Фарс» еще 3 дня, если мисс Эстер захочет попросить его о консультации. Он вложил в письмо, вырезанное из газеты, свое знаменитое объявление. «Вы счастливы? Если нет, обратитесь за консультацией к мистеру Паркеру Пайну». «По-моему, должно сработать», — сказал сам себе мистер Пайн, ложась в неудобную кровать. «Она прожила здесь около 3 лет. Да, я на 90% уверен в успехе». На следующий день, около 4 часов, слуга Перс принес ему ответ. «Мисс Эстер Карр будет рада принять у себя мистера Паркера Пайна в 10 часов сегодня вечером». Мистер Паркер Пайн улыбнулся. В 10 часов вечера тот же самый слуга открыл ему дверь и провел в дом. Взойдя по лестнице на 2-й этаж, мистер Паркер оказался на балконе, откуда открывался прекрасный вид на таинственный ночной город. Дверь балкона вела в комнату, где справа на большом персидском диване в восточных изумительных одеждах сидела хозяйка дома. Они очень гармонировали с ее несколько восточной внешностью. Возможно, это и была одна из причин, почему она предпочла навсегда остаться на Востоке. Ее подбородок был слегка приподнят, брови сдвинуты. Все это придавало ей какой-то неприступный и даже высокомерный вид. «Итак, вы мистер Паркер Пайн. Прошу вас, садитесь». Ее рука властно указала на шелковые подушки, лежавшие в середине комнаты. На среднем пальце сверкал перстень с изумрудом неописуемой красоты. Это была фамильная драгоценность. И на золоте, обрамлявшем изумруд, был выгравирован герб ее древнего рода. Мистер Паркер Пайн учтиво сел, хоть это было и нелегко. Европейцу в его возрасте не слишком-то удобно сидеть на полу, не облокотившись на спинку кресла. Слуга принес кофе. Мистер Пайн взял свою чашку и неторопливо пил его маленькими глотками. Хозяйка дома уже обрела одну из восточных привычек делать все неторопливо и при этом получать бесконечное удовольствие. Она не спешила завязать разговор. Она тоже пила кофе маленькими глотками. Наконец она заговорила. «Вы помогаете несчастным людям? По крайней мере, об этом говорит ваше объявление?» «Да». «Почему вы послали мне письмо? Неужели вам свойственно заниматься делом, находясь на отдыхе?» В ее голосе было нечто провоцирующее. Но мистер Паркер Пайн был не тот человек, кого можно было поймать на подобную провокацию. «Мое призвание — помогать людям, даже когда я в отпуске, и мне хочется полностью отрешиться от дел». «И поэтому вы написали мне письмо?» «Нет». «У меня были серьезные основания полагать, что вы несчастны». Наступило молчание. Он с нетерпением ждал реакции. Что она ему ответит? Мисс Эстер в ответ лишь рассмеялась. «Вы думаете, что все покинувшие родной дом и живущие вдали, как я, глубоко несчастны? Пытаясь объяснить самому себе эту добровольную ссылку, вам ничего не приходит на ум. Абсолютно ничего. По-видимому, вам... никогда не понять истинной причины. В Англии я была как рыба, живущая на суше. Мне не хватало воды, а здесь, в пустыне, я нашла себя. Мое сердце отдано Востоку. Навсегда. Я предалась этому уединению. Я больше не мыслю себя в другой стране. Но вы не одиноки. Многие не могут меня понять и считают сумасшедшей. Все, кроме меня». Хозяйка взглянула на него с нескрываемым любопытством. «Но все только и говорят, что я сумасшедшая. Дураки. Неужели трудно понять, что если я сама выбрала уединение, я безгранично счастлива? Однако вы пригласили меня в свой дом. Да, признаюсь, мне очень хотелось с вами поговорить. Поговорить и не более. Раз уж я никогда не вернусь в Англию, то мне иногда хочется встретить кого-нибудь из соотечественников и послушать их рассказы о том, что происходит в другом мире. В совершенно другом. В другом мире, который вы покинули раз и навсегда. В ответ мисс Эстер лишь робко кивнула. Мистер Паркер Пайн начал свой длинный рассказ. Он говорил тихо, спокойно, лишь изредка повышая мягкий и уверенный голос, чтобы обратить на некоторые факты внимания гостеприимной собеседницы. Он рассказал о Лондоне, поведал сплетни из высшего общества, о соотечественниках, знаменитых на всю страну, о новых ресторанах и новых ночных клубах, о скачках, об охоте и разразившихся в последнее время скандалах. Он рассказал о новых течениях в моде, которые пришли в Англию с Парижа, о фешенебельных мастерских и о маленьких магазинах на неприметных улицах, где иногда можно найти изумительный антиквариат. Он рассказал о театрах и кино, о последних фильмах, о сплетнях из мира искусства и, наконец, перешел к детальному рассказу о сегодняшнем вечернем Лондоне, о трамваях и автобусах, о спешащих пассажирах, которые возвращаются домой после тяжелого рабочего дня, обо всем, что так естественно для настоящей английской семьи и так непонятно иностранцам. Мистер Паркер Пайн превзошел самого себя. Он описал Лондон, как это мог сделать лишь человек, родившийся и всю жизнь проживший в английской столице. Он интуитивно понял, что его собеседница испытала подобное чувство. Мисс Эстер как-то рассеянно сидела на диване. От ее высокомерия не осталось и следа. Во время его рассказа он видел, как слезы катились у нее по щекам. Когда он триумфально закончил свое повествование, она не выдержала и разрыдалась. Мистер Паркер Пайн решил выдержать паузу. Он сидел спокойно на шелковых подушках, впиваясь в нее ястребиным взглядом. Он был спокоен, абсолютно спокоен. Это был взгляд всемирно известного ученого, недавно совершившего великое открытие. «Ну», — сказала она, не скрывая своих горьких чувств, — «вы довольны?» «Мне кажется, что да. Как я могу это вынести? Откуда мне взять силы, чтобы все это выносить до конца жизни? Мне никогда отсюда не уехать. Я не смогу никого больше увидеть». Она снова горько заплакала, сильно покраснев. Через минуту она все-таки пришла в себя. «Что же вы молчите? Почему не спрашиваете о самом главном? Если вам жить здесь не невмоготу, то почему бы не вернуться на родину? Если я правильно понял, вам это сделать довольно непросто», — сказал уверенно мистер Паркер Пайн. Ее глаза наполнились страхом. «Неужели вам известно, почему я не могу отсюда уехать? Мне кажется, что я знаю все или почти все». «Это не может быть». Она нервно замахала рукой. «Истинная причина не может быть известна никому. Никому, кроме меня. И никто никогда не сможет ее разгадать». «Я не привык разгадывать. Моя профессия — наблюдать и классифицировать». Мисс Эстер Карр сильно занервничала. «Вам ничего не может быть известно. Абсолютно ничего. Если позволите, я попытаюсь убедить вас в обратном», — сказал мистер Паркер Пайн, радушно улыбаясь. «Вы прилетели сюда рейсом из Багдада на самолете немецкой авиакомпании». «Да, это так. И за штурвалом был молодой немецкий пилот господин Шлагал, который позже навестил вас в этом доме». «Да, это так», — повторила мисс Эстер, но те же самые слова уже звучали совсем неуверенно. «В этом доме вы жили вместе с вашей компаньонкой, которая неожиданно для всех умерла». Мисс Эстер приняла воинствующую позу. От ее неуверенности не осталось и следа. «Да, я жила с компаньонкой, и ее звали Мэриэл Ким. И вы к ней хорошо относились?» «Что значит «хорошо относилась»?» Мисс Эстер на секунду замолчала, как бы подбирая слова. «Она была со мной, потому что была мне полезна». Мистер Пайн вспомнил, что говорил о ней британский консул. «В этой девушке течет кровь древнего английского рода. Ее отец был министром». «Вы сильно расстроились, когда она умерла?» «Я?» «Конечно, расстроилась. Послушайте, мистер, Паркер Пайн. Неужели вам приятно ворошить все эти трагические воспоминания?» Надменность в ее голосе сменилась гневом. «В любом случае, я благодарна вам, что вы меня посетили. Сейчас мне бы хотелось отдохнуть. Я слегка устала. Не могли бы вы назвать цену за ваш визит?» Но мистер Паркер Пайн сделал вид, что не услышал последнего вопроса. Он, как ни в чем не бывало, продолжал спрашивать мисс Эстер. «С тех пор, как она умерла, господин Шлагал не был в вашем доме ни разу. Если он захочет прийти к вам, вы его примете?» «Конечно, нет. Вы категорически отказываетесь. Категорически. Господин Шлагал никогда не переступит порог моего дома». «Да», — сказал мистер Паркер Пайн, — «значит, я не ошибался». «Именно это вы и должны были мне ответить».